пояснила Мика в ответ на вопросительный взгляд капитана. Это слово имеет исторические корни и использовалось преимущественно в славянских языках, особенно в старославянском и древнерусском периодах истории Руси. Володя применяет это слово в контексте твоей необразованности. А чего это только моей? Алекс усмехнулся. А вы типа не при делах? Мы кристаллы, если ты не забыл. Мика дурашливо пожала плечами. Откуда нам знать, какие у этого сала душа и характер? Так это ты же меня кормила этим буржуйским беконом. Тебя кормила та я, что на земле? Мика фыркнула и сложила руки на подлокотниках. Вот ее и спрашивай. Ладно, не ругайтесь. Володя сдержал улыбку и сделал примирительный жест. Привезу я вам сало на базу, попробуйте. Даже научу правильно засаливать, если будете хорошо себя вести. Ну а сегодня мы просто выпьем водки. Как скажешь. Алекс кивнул и с улыбкой посмотрел на подругу. Сейчас долетим и выясним, кто у нас нехристь. Меньше часа осталось. Ага, Мика усмехнулась в ответ. Вот так прям так сразу и выясняй. Землю они увидели чуть больше суток назад, на 28-й день этого затянувшегося полета. Сейчас до входа в атмосферу осталось чуть меньше 15 минут 16. Вы не поверите, но автор дотошно рассчитывает все физические величины, вынося мозг нейросети. От Титана до Земли, в текущей ситуации, примерно 1-2 млрд, км. За 30 дней такое расстояние можно пролететь с условной средней скоростью. 1,67 млн, км/ч, 463 км/с. Земля же, в виде шарика диаметром 0,5 см будет видна на экране примерно за 26 часов до прилета. И весь экипаж собрался в командной рубке. Люди устали и соскучились по родным, но оно и понятно. Полет, запланированный на 8 дней, растянулся на месяц, и все это без связи с реальностью. Впрочем, несмотря на это, репортаж продолжали вести, сменяясь через каждые 4 часа. В свободное время ученые и их кристаллы под руководством Мики изучали космос изнанки и постоянно проводили какие-то там замеры. Алекс в этом, разумеется, не участвовал. Большую часть времени капитан банально проспал, и в командирское кресло уселся только за час до прилета. Системы корабля работали нормально. Энергии в батареях осталось меньше 0,2%, но этого хватит на то, чтобы сесть. Что дальше, пока непонятно. Нет, все тут, конечно, надеялись, что на Землю уже прибыли корабли из Империи, но ему самому в это верилось слабо. Ни он сам, ни его умница Мика так и не поняли, в чем заключается миссия Александра. Брат сначала встретится с императором, потом он должен освободить госпожу Айну, и вопросы возникают уже на этом этапе. Темный приказал отправить корабль на Лим, но это как минимум странно. Росчерк там мгновенно найдут. Любой гражданский планетоид под завязку напичкан аппаратурой, и скрыть на нем корабль невозможно. Впрочем, император в курсе происходящего, и о планетоиде на время могли просто забыть, но даже если это и так, то все равно остается целая куча вопросов. Нет, по логике, после спасения госпожи Александру достаточно будет прилететь на Дию и восстановить Темного, но после увиденного месяц назад появилось еще больше вопросов. Как бы то ни было, они с Микой сделали все, что могли, остальное от них уже не зависит. Землю в изнанке покрывал белый туман, сквозь просветы, в котором были видны детали рельефа. По словам Мики, граница реальности всегда проходит возле материальных объектов, в самом космосе никакого тумана не наблюдалось. При этом на каждой планете граница была разных цветов. Мика естественно попыталась объяснить ему этот феномен, но он, как обычно, отказался. Эндрю и Мэтт продолжали вести репортаж, все остальные члены экипажа стояли за спиной Алекса и напряженно молчали. Все они очень устали. Алекс и сам безумно соскучился по своей женщине. Нет, Мика всегда рядом с ним, но одно дело общаться, и совсем другое обнять. Она ведь там, наверное, сходит с ума. Знает, что задумывалась, но не знает, получилось ли выжить. По ее же словам, вероятность успешного перехода в изнанку была чуть больше 10,5%. Впрочем, она точно знает, когда корабль прибудет на Землю. Целый месяц кошмара в ожидании этого дня. Впрочем, все это ерунда. До их встречи осталось каких-то 12 минут. Входим в атмосферу. В общий канал объявила подруга. Сейчас потрясет. Трясло над Титаном, усмехнулся вечно невозмутимый Ямато. Пусть трясет. Главное, что мы долетели. Выведешь в реальность, когда мы все выйдем из корабля, приказал Алекс и направил мотылек к земле. Да, капитан. Мика кивнула. Садимся возле главного корпуса, «А ты сама-то как думаешь?» «Думаю, чем ближе, тем лучше», — подруга улыбнулась. «Мне будет меньше к тебе бежать». С посадкой никаких проблем не возникло. Посадив корабль в указанные координаты, Алекс откинулся в кресле и с улыбкой произнес: «Полет закончен, спасибо всем, и давайте на выход». За спиной раздались радостные крики. Капитан встал, подмигнул подруге и, хлопнув Володю по плечу, следом за остальными пошел к лифту. Через пару минут, выйдя последним из корабля, Алекс оглядел окружающий лес, с улыбкой посмотрел на подругу и приказал: «Все, возвращай нас в реальность». «Да, капитан». Мика коснулась ребром ладони груди, и ее подпространство исчезло. Одновременно с этим картинка мигнула, и вокруг проявились десятки объектов. Ветер брызнул в лицо холодными каплями, со всех сторон донесся гул работающих генераторов, хлопнули над головой лопасти садящегося вертолета. Народа тут за месяц заметно прибавилось. На территории базы появилось много новых построек, увеличилось количество техники, но в целом все оставалось так же, как и месяц назад. «Улетали из сентября», — хмыкнул Володя, оглядывая ярко-оранжевые листья деревьев, «а прилетели в глубокую осень. Но как же классно, что мы все-таки прилетели». Народ за спиной обрадованно загудел. Ямато-Нобу опустился на колени и коснулся ладонями земли. Кто-то заплакал. Картинка застыла на пару мгновений, а потом корабль заметили. Какой-то парень в оранжевой куртке заорал, указывая рукой в их сторону, а уже в следующий миг перед глазами возник переговорный экран. «Твою же мать!» — обрадованно заорал генерал. «Она не ошиблась. Здесь капитан Дарт». Алекс улыбнулся. «Задача выполнена частично. Ворота диваров уничтожены, но с маяками не получилось. Корабль сильно поврежденный, нам пришлось вернуться». «Да и хер с ними, с этими маяками», — Семенченко улыбнулся в ответ. «Жди меня на базе. Полчаса. И не вздумай куда-нибудь улететь. Так ни на чем». Алекс скосил взгляд на корабль. «Ага, знаю я вас», — генерал картинно нахмурился и отключился. Одновременно с этим дверь главного здания распахнулась, и на пороге появилась боевая подруга. Бледная, с застывшим лицом и блестящими дорожками на щеках, найдя Алекса взглядом, Мика шагнула вправо, слепо нашарила опору за спиной, опустилась по стене, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. «Брат, братик, живой!» Выскочившая из двери Маша подбежала и повисла на шее у Алекса. «Мы тут чуть с ума не сошли, все уже хорошо», — капитан улыбнулся. «Как мама?» «Я ей уже сообщила», — Маша отстранилась, вытерла слезы и кивнула на Мику. «Она очень нас поддержала, была твердо уверена, что вернетесь, заплакала только сейчас». Со всех сторон к кораблю бежали люди, караульные с вышек махали руками, над базой зазвучали аккорды какого-то местного марша. И Алекс вдруг ощутил, что все и правда закончилось. Они победили и вернулись домой. Выжили, и это самое главное. «Отдыхаем и ждем генерала, он сейчас прилетит». Алекс оглядел экипаж, подмигнул сестре и пошел к своей женщине. Почувствовав его приближение, Мика встала, шагнула навстречу и, обняв, уткнулась лбом в его грудь. «Не знала, что живой быть так больно», — всхлипнув, прошептала она. «Верила, как ты в меня, это спасало. Ну, не плачь». Алекс провел ладонью по волосам, отстранился и заглянул в заплаканные глаза. «Я никогда тебя не оставлю. Ты уж постарайся». Мика вытерла слезы и подняла на него взгляд. «Я больше не хочу ждать и прощаться». «Ну, я-то с тобой не прощался», — капитан улыбнулся. «Ты всегда была рядом». «Да, и ты тоже был всегда рядом», — Мика улыбнулась в ответ и сделала приглашающий жест. «Ладно, пойдем встречать генерала, а потом я вас покормлю». Семенченко прилетел через 24 минуты. Приняв доклад и раздав указания, генерал отправил всех иностранцев в Екатеринбург, а сам вместе с Микой, Володей и Алексом направился в столовую главного здания. Сала в холодильнике не нашлось, и его заменили беконом. Собрав нехитрую закуску, Мика достала рюмки, и дальше командовал уже Володя. Приятель разлил водку, и они выпили по первой. Генерал поставил стопку на стол, занюхал выпитое хлебом и, покачав головой, произнес: «Вы хоть понимаете, что натворили?» «Вы о чем?» Алекс поставил свою стопку на стол и вопросительно поднял брови. Водка приятным теплом провалилась в желудок, и стало совсем хорошо. «Нет, для того, чтобы нормально опьянеть, Алексу с его метаболизмом нужно выпить несколько литров, но тепло ощущается, и нормально. Мика в такие моменты что-то делает с организмом, и опьянение все-таки чувствуется. Ненадолго, всего на пару минут, но этого вполне достаточно для расслабления. На поверхности Титана произошел взрыв мощностью 4000 мегатонн. Генерал усмехнулся. В истории Земли такого еще не случалось. И, кстати, что там на Титане? Разлив по второй, поинтересовался Володя. Мика вроде говорила, что у спутника Сатурна нарушен внешний ледяной слой. Так и есть, девушка кивнула. 100-километровый ледяной слой пробитый на Титане появился огромный криовулкан. Море Кракена увеличилось в 8 раз и поглотило море Лигей. Извержение продолжается. Доля метана в атмосфере Титана выросла примерно в 2 раза. Да плевать на этот спутник, Алекс выпил вместе со всеми вторую, поставил пустую стопку на стол и поинтересовался. Расскажите лучше, чем вы тут занимались? Мы готовились, Семенченко пожал плечами. После демонстрации записи твоей атаки убедить людей в серьезности происходящего было несложно. Во всех странах организованы силы гражданской обороны, разработаны планы эвакуации. Да, Мика кивнула. Самая большая проблема – это острова в Тихом океане. У их населения не будет шансов отбиться. Китай и США выделили дежурные транспорты. В случае высадки диваров попытаемся вывести население. А десант? Алекс посмотрел на подругу. Десант уничтожим ядерным оружием. Мика пожала плечами. Других вариантов нет. Но они же могут высадиться в океан? Нет, девушка покачала головой. Поначалу высадка будет производиться на сушу. Тут больше органики и она доступнее. Ну и ладно, Алекс пожал плечами. В любом случае пожиратели не скоро сюда прилетят. Пара лет у нас есть. За это время уже прибудут корабли из империи. Да, и давайте за это выпьем. Володя разлил по третьей и, кивнув на стопки, добавил. Как же хорошо на Земле, и как же задолбал меня космос. Кстати, о кораблях, Мика выпила, вытерла губы салфеткой и посмотрела на Алекса. Наша метка изменилась 9 дней назад. В каком смысле? Капитан поморщился. В прямом, девушка пожала плечами. Она стала другой, но я не в состоянии осмыслить произошедшие с ней изменения. Суть метки осталась прежней, но изменилась структура. Так все правильно? Алекс улыбнулся и поставил стопку на стол. Александр, очевидно, восстановил темного, и оно изменилось. Совершенно не факт, Мика покачала головой. Там могло произойти что угодно. В какой-то момент метка словно погасла, а потом она изменилась и стала другой. Отец мог погибнуть, и эта часть его матрицы перешла в автономный режим. Вот чего ты заморачиваешься, Алекс кивнул Володе на стопки. В ближайшие 10 дней узнаем, прав я или нет. Если Александр восстановил темного, то уже скоро сюда прибудет первый корабль. Неделя на сборы и столько же на перелет. Перелет займет 8,5 суток, поправила капитана подруга. Тут же больше 60 тысяч световых лет. Не цепляйся к словам, Алекс улыбнулся и взял со стола налитую стопку. Днем больше, днем меньше, скоро узнаем. Да, Мика кивнула и взяла свою рюмку. Я очень надеюсь, что ты окажешься. Не закончив фразы, девушка застыла. В ее глазах плеснулось отчаяние. Поставив стопку на стол, она перевела взгляд с Алекса на Семенченко и устало откинулась в кресле. «Что случилось?» Подавшись вперед, прорычал генерал. «Что-то с вашей меткой?» «Нет», Мика качнула головой. «К Земле летит рой. Орбиту Плутона только что пересекли 7 больших кораблей. Вот же сука!» Володя выпил, поставил рюмку на стол и посмотрел на Алекса. «Большие корабли, это, как я понимаю, те самые матки?» «Да», капитан кивнул. И в каждой из них 1000 по 10 воинов-стражей, несущих по 2 сотни низших представителей роя, добавила к сказанному Мика. Судя по динамике полета, здесь они будут через 11,5 часов. И откуда эти твари взялись? Тяжело вздохнув, поинтересовался Семенченко. Они же подохли там, на Титане. Полагаю, из пояса Кайпера 17, пояс Кайпера, это область Солнечной системы за Нептуном, заполненная множеством ледяных объектов разного размера, включая несколько известных карликовых планет. Опустив взгляд, пояснила подруга, там хватает объектов, на которых есть простейшие углеводороды. Разведчики могли высадиться в нескольких местах. На Титане мы их нашли, а за Нептуном космос очень плохо просматривается. Ну, значит, так тому и быть. Генерал откинулся в кресле, оглядел сидящих за столом, остановил взгляд на Мике и уточнил. Поступаем так, как планировали. Не совсем, Мика покачала головой. Координировать действия сил обороны Земли я буду через Алекса. Параллельно буду управлять небесным щитом. По применению ядерного оружия приказы будете отдавать вы. Алекс обозначит, кому конкретно стрелять и по каким координатам. Все остальное, как запланировано. Сделаем. Генерал поставил стопку на стол и поднялся со своего кресла. Тогда мы с Владимиром убываем в Екатеринбург в штаб операции. Там я его озадачу. Вы вдвоем здесь. Будем на связи. Машу заберите с собой, попросил Алекс. Она там опрашивает членов моего экипажа. Здесь она не нужна. Здесь никто кроме вас не нужен. Семенченко вздохнул и отвел взгляд. Сейчас объявим эвакуацию. Да все так. Подлетая к планете, материнские корабли выпустит рой. Установка по нему отработает, и твари поймут, откуда исходит угроза. Из космоса уничтожить небесный щит быстро не получится, поэтому корабли зайдут в атмосферу и атакуют с близкой дистанции. По логике, через 12 часов на месте базы останется огромная оплавленная воронка, поэтому людей отсюда лучше убрать. Семенченко это хорошо понимает. Ну не все так плохо. Алекс улыбнулся и протянул генералу руку. Быстро планету они не сожрут. Всем этим тварям хватит одного тяжелого крейсера, а если сюда прибудет линкор, с диварами будет покончено в течение суток. Но они же могут уничтожить ворота, хмуро произнес генерал. И что из этого? Мика грустно улыбнулась и пояснила. В момент активации ворот темному стали известны точные координаты. Динамика движения вашего светила известна. Отправить сюда корабль у Матрикса не составит труда. Значит, будем надеяться, что он отправит его сюда немного пораньше. Генерал стиснул протянутую руку, кивнул Мике и направился к выходу. Саня успеет, вот увидите, твердо произнес Володя, пожимая Алексу руку. Он всегда успевал, несмотря на свое больное колено. Произнеся это, приятель хлопнул Алекса по плечу, попрощался с Микой и пошел следом за генералом. В этот момент над базой протяжно завыла сирена. Капитан проводил друга взглядом, подошел к сидящей в кресле подруге и положил ладони ей на плечи. «Почему оно так? Не знаешь?» Глядя перед собой, со вздохом поинтересовалась та. «Я ведь только тебя дождалась. Ну, у нас с тобой есть 11 часов». Алекс пожал плечами. «Давай проживем их так, словно ничего не происходит. Оно же не помешает тебе руководить подготовкой к отражению нападения. Ты же у меня самая умная». «Только умная?» Мика задрала голову и посмотрела ему в глаза. «Еще самая красивая, любимая и желанная». Капитан наклонился и поцеловал свою женщину в губы. «Вот на тему последнего я и собирался предметно с тобой пообщаться. Часа три или лучше четыре. Слишком соскучился. Ты вообще нормальный? К земле летит рой, но...» Мика лукаво улыбнулась, поднялась с кресла, взяла Алекса за руку и повела его к двери. «Но мне нравится твое предложение, и пусть весь мир подождет». Глава 22. Внимание всем гражданам Земли. Это экстренное обращение. Правительства всех стран совместно с военными структурами предупреждают население о надвигающейся угрозе. Информация, которую я сейчас сообщу, может показаться пугающей, но важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям для вашей безопасности. Как стало известно, в ближайшее время Земля может подвергнуться атаке со стороны внеземной цивилизации, известной как дивары. Эти существа представляют собой высокоорганизованные биоморфные организмы, обладающие прочными кремниево-органическими панцирями. Они крайне устойчивы к обычному оружию, такому как пистолеты или винтовки. Любые попытки противостоять им самостоятельно будут неэффективны и опасны для жизни. Если вы заметите приземление объектов или движение неизвестных существ, немедленно покиньте зону их активности. Ни в коем случае не пытайтесь вступить с ними в контакт или атаковать их. Дивары могут проявлять агрессию и представляют смертельную опасность для человека. Особое внимание следует проявить жителям островных территорий, особенно в Тихом океане. Из-за сложностей с логистикой и ограниченных ресурсов для эвакуации ваша готовность к действиям имеет ключевое значение. Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с ближайшими пунктами сбора и эвакуации. Информация доступна на официальных сайтах местных органов власти. Вооруженные силы всех стран уже приведены в полную боевую готовность. Системы противовоздушной обороны активированы, и принимаются все возможные меры для защиты населения. Однако важно помнить, ваша личная безопасность зависит от соблюдения простых правил. Первое. Держитесь подальше от зон высадки диваров. Второе. Следуйте указаниям эвакуационных служб. Третье. Избегайте паники и действуйте организованно. Мы знаем, что это непростой момент для каждого из вас, но человечество и раньше сталкивалось с трудностями. Мы справимся и на этот раз. Помните, подготовка и сплоченность – наша главная сила. Дополнительная информация будет поступать по мере развития событий. Оставайтесь на связи с официальными каналами. Будьте осторожны, будьте готовы к эвакуации. Вместе мы преодолеем эту угрозу. В бежевом костюме Мика выглядела сногсшибательно и говорила очень доходчиво. Запись шла на 10 языках и транслировалась на все уголки планеты. Земля уже гудит, как потревоженный улей. Специально назначенные эмиссары оповещают население о надвигающейся угрозе и готовят людей к эвакуации. Во всем мире проводятся подготовительные работы по защите важнейших инфраструктурных объектов и промышленных предприятий. Армии всех стран приведены в наивысшую степень готовности. Вся военная авиация готовится к взлету, шахтные комплексы оперативно проверяются и приводятся в состояние немедленного старта. Батареи зенитно-ракетных комплексов разворачивают на заранее подготовленных позициях и подключаются к сетям раннего предупреждения. Аегис, ТХАТ, С-500 приведены в положение постоянной готовности к поражению целей. Боевые корабли выходят в море. Спутниковые группировки выводятся на заданные орбиты для мониторинга обстановки, передачи команд и координации оборонительных операций. Да, все это вряд ли поможет от 7 летящих к Земле чудовищ, но планета не беззащитна. Твари ожидают тут не самый теплый прием. Полчаса назад все 7 кораблей пересекли условную орбиту Юпитера и вскоре пролетят мимо Марса. У Земли они будут примерно через час. Одна матка движется чуть впереди остальных, 6 сзади плотной группой. Небо чистое, и небесный щит сможет уверенно поражать цели вплоть до орбиты Луны, но непонятно, когда первая матка выпустит рой. Саму ее поразить не получится. Материнские корабли диваров не отличаются от рядовых особей роя, и их также прикрывают энергетические поля, которые расходуются во время полетов и при атаках на расстоянии. Проблема в том, что у этих тварей практически неограниченные ресурсы, пробить их защиту обычными лазерами вряд ли получится. Возможно, эффективны будут ракеты с ядерными боеголовками, но их корабли-матки уничтожат без труда на подлете. Все 7 летящих к Земле чудовищ имеют шарообразную форму, светло-коричневого цвета с 16 расходящимися в разные стороны лепестками, тысячами бугристых наростов и десятком зеленых прожекторов, похожих на огромные автомобильные фары. Условный диаметр этих кораблей колеблется от 18 до 24 километров. Вокруг корпусов в солнечном свете поблескивают энергетические поля, цвет лепестков время от времени меняется. По аналогии с разрушенными воротами эти уродливые отростки, лучевое оружие, и сложно даже представить мощность выпускаемых ими импульсов. Впрочем, на Титане Мика один залп отразила, возможно получится повторить это и на Земле. Сейчас интрига только в одном, когда летящая впереди матка выпустит рой. От этого многое зависит, и лучше бы оно случилось пораньше. Тварь летит на северное полушарие, и большая часть роя окажется в зоне поражения противокосмической установки. 500 лучей с интервалом в пару секунд, энергии хватит на 50 таких залпов. Первую волну отбить, скорее всего, получится, а потом управление обороной планеты перехватит Семенченко. Ведь тут, на базе, ничего уже не останется. 3 часа назад Мика попыталась отослать Алекса в Екатеринбург, и они впервые поссорились. Не сильно, нет, но это все же случилось. При этом подруга ведь прекрасно знала, что он не оставит ее одну умирать и не послушает никаких доводов. Семенченко легко справится с обороной планеты, а вот ему без Мики уже не жить. Смотреть на нее потом и знать, что не смог спасти, что оставил одну. Проще сразу же застрелиться. Чудеса ведь случаются, да и, возможно, Тёма с Володей правы. Арташес с ними тоже связался, и он тоже уверен, что из Империи прибудет корабль. Недолго осталось, и станет понятно, правы друзья или нет, но, как бы то ни было, твари они встретят вместе с подругой. Здесь, в командирской рубке на небесном щите, закончив с приятным, они перешли на противокосмическую установку, в кабинет управления. Мика расположилась за командирским столом, а он сидит напротив нее на древнем диване. Подруга каждые 5 минут повторяет свое обращение, а у него перед глазами висит глобус со всем ядерным арсеналом Земли и экран космоса с приближающимися к планете чудовищами. Иногда на связь выходит Семенченко, и они с генералом корректируют маршруты движения морских кораблей. На генерале сейчас висит все оружие, кроме ядерного. Средств поражения на планете хватает, но они очень неравномерно распределены по поверхности, и создать хоть какой-то баланс можно только с помощью флота и авиации. Большая часть атмосферников поднимется в воздух через 18 минут, А корабли все еще выходят в море и нужно обозначать правильные маршруты. Планета ощетинилась и готовится к встрече. По мнению Мики, с имеющимся арсеналом у местных получится сопротивляться от 12 до 27 дней. Все будет зависеть от хозяйки удачи. Если у людей в первые дни получится уничтожить хотя бы 3 материнских корабля, то у планеты появится несколько месяцев. Как бы то ни было, люди намерены драться и, скорее всего, дождутся прибытия боевых кораблей из Империи. Это в том случае, если у Александра получилось восстановить Темного. Однако, как бы то ни было, они с Микой выполнили все поставленные задачи. Ворота активированы, Земля готовится к бою, а дальше? Дальше пусть решает Лисица. Все обижаешься? С улыбкой поинтересовался Алекс, когда до подлета врагов оставалось чуть больше четверти часа. Какая ты у меня все же обидчивая. Отстань. Мика поджала губы, задрала подбородок и отвела взгляд. Ты нас обоих лишил будущего. Ну конечно, Алекс усмехнулся. Зачем нам будущее без тебя? Я бы осталась с тобой. Нет, капитан покачал головой. Такое будущее не нужно. И кстати, он посмотрел на подругу. Четверть часа осталось. Последний вертолет улетел 15 минут назад. Избежать я уже не успею. Так, может, хватит уже обижаться? Какой хитрый. Мика посмотрела на него и картинно вздохнула. Ну ладно, так и быть. Придется тебя простить. Вот и хорошо. Алекс задрал левый рукав и, кивнув на метку, поинтересовался. Ты не думала, что если взяться за руки, то оно будет в 2 раза сильнее? Что за чушь? Мика поморщилась. Но даже если это и так, чем это нам поможет? Не знаю. Капитан пожал плечами, и в этот миг перед его глазами появился переговорный экран. Они уже пересекли орбиту Марса, без предисловий произнес генерал. Самолеты взлетают. Мне нужна примерная область атаки. Она не изменилась. Алекс пожал плечами и отправил Семенченко карту. А время подлета, уточнил генерал. Тут тоже без изменений, да, ответила за Алекса Мика. Первая тварь пересечет орбиту Луны через 12 с небольшим минут. Вторая, через 14 и замыкающая через 17. Хорошо, Семенченко кивнула и встретился взглядами с Алексом. Держитесь, времени еще много. Да, Алекс покивал в ответ. 15 минут точно продержимся, а дальше вы уже сами. Ты знаешь, капитан, у меня очень хорошая интуиция, спокойно произнес генерал. Так вот, она говорит, что все будет в полном порядке. Не знаю как, но обязательно будет. Произнеся это, Семенченко отключился, и Алекс, хмыкнув, посмотрел на свою боевую подругу. Иди сюда, потребовала Мика. Хочу, чтобы ты был рядом. Конечно, капитан вздохнул и поднялся с дивана. Я всегда буду рядом с тобой. С учетом размеров, материнские корабли будут видны с Земли на расстоянии 600-700 километров, кивнув на потолок, пояснила подруга. Полагаю, рой они начнут выпускать примерно в это же время. Ты что-то задумала? Усевшись на край стола, уточнил капитан. Ведь если эти твари рванут в разные стороны, сколько-то из них выйдет из области поражения. Ну с этим мы ничего поделать не сможем, Мика пожала плечами. Но местные позбивают большую их часть. За прошедший месяц мы немного подправили системы наведения ракет, и всеми пусковыми установками управляют сейчас операторы кристаллов. Отлично, Алекс кивнул, но тогда остается материнский корабль. Да, Мика посмотрела на капитана, и одну из этих тварей мы попытаемся сбить. Только одну, на большее не хватит энергии. Но она же закрыта этим чертовым полем. Конечно, девушка кивнула, но просчитать ее поведение просто. Сначала матка выпустит рой, и часть его мы уничтожим. Тварь определит точку противодействия и атакует нас своими лучами. С расстояния, превышающего 200 километров, ее атаки будут сильно ослаблены, и я их легко отражу, одновременно продолжая уничтожать этих выкормышей. Защита роя у матки в приоритете, и она, сократив дистанцию, ударит по нам из своих главных калибров, израсходовав тем самым значительную часть своего защитного поля. Я прикрою только шар наверху, батарея и нас, а потом отвечу на все остатки энергии. В батареях к тому времени будет больше 2/3 заряда. Надеюсь, этого хватит. Погоди, Алекс нахмурился, но башня установки может разрушиться. Не переживай, Мика улыбнулась. Я успею ответить, а дальше может не расцветать. Ну да, Алекс улыбнулся в ответ. Закат мы уже не застанем, зато красиво уйдем, опустив взгляд, вздохнула подруга. Я очень надеюсь, что у нас это получится. Все случилось так, как Мика и говорила. Первый материнский корабль выпустил рой в 400 километрах от плотных слоев атмосферы. Алекс наблюдал за этим процессом вблизи, и выглядело оно омерзительно. На шкуре, сбросившей скорость матки подобно гнойникам, лопнули тысячи бугристых наростов, и из них вылетели уже знакомые рыбоподобные корабли. Это произошло одномоментно, и события резко ускорились. 12800, коротко доложила подруга, и небесный щит выплюнул свои первые импульсы. Это было красиво. В звездном небе над северным полушарием вспыхнули 500 фиолетовых огоньков, а через 2 секунды их была уже 1000. В канале обороны Земли удовлетворенно выругался командующий, а спустя мгновение перед глазами Алекса появился переговорный экран. 821 целью идет из зоны действия установки, доложил Алекс и скинул генералу возможные траектории. Забираю. Семенченко кивнул и прикрыл глаза, раздавая указания своим подчиненным. События пока развивались достаточно позитивно. 507 кораблей зайдут в атмосферу над Южной Америкой, остальные в районе Индийского океана, но там небо надежно прикрыто. К поверхности твари будут лететь не меньше 10 минут, и за это время по ним отработает все, что возможно. Потери, конечно же, будут, но совсем не фатальные. Когда обороной командует 15-й искусственный интеллект, ракеты найдут цели с разбросом в пару секунд. Дивры просто не успеют ответить. Нет, накладки, понятно, случатся, но большая часть атакующих будет уничтожена первым же запуском. Все настолько просто и очевидно, что Мика лишь в 3 раза замедлила время. Большего просто не нужно. Матка проснулась через полминуты реального времени, когда 60% роя отправились в свою преисподнюю. Лепестки щупальца твари засветились фиолетовым светом, и полоска щита установки сократилась на чудовищные 18%. Не добившись результата и потеряв еще 1500 выкормышей, тварь рванулась к земле и через 3 секунды повторила атаку. Щит просел до 63%, и Мика, подняв взгляд, сокрушенно произнесла: «Прости, ничего не получится. Прощай, мой капитан». Реальность на мгновение застыла. Оранжевые глаза подруги, полоска щита и летящая тварь. Мощность импульсов, пущенных с близкой дистанции, увеличится как минимум 10-кратно, но, да хер там, прорычал Алекс и схватил Мику за левую руку. Держись, я в тебя верю. Запястье заледенело, а в следующий миг конструкция установки содрогнулась от чудовищного прилета. Левая стена и часть потолка исчезли, в лицо дохнуло жаром и тяжелым запахом аммиака. Стол с треском развалился, Алекса с Микой унесло в сторону и ощутимо приложило об стену. По ушам ударил оглушительный грохот ломающихся конструкций, но одновременно с этим глубокие сумерки над базой прорезали 10 ярких серебристых лучей. «Получи, сука!» Глядя в потолок, с ненавистью прошептала подруга. «У меня энергии хватит». Ее и правда хватило. 3-секундные импульсы ударили в материнский корабль, и тварь подохла за мгновение до своей следующей атаки. Звездное небо над Уралом озарила яркая вспышка, осветив остатки разлетающегося в разные стороны роя и 6 подлетающих больших кораблей. «Вы сделали это?» – потрясенно выдохнул в окне генерал. «Спасибо, ребята». «Ну вот», – Алекс улыбнулся и прижал к себе плачущую подругу. «Я всегда в тебя верил». Понимая, что жить осталось меньше минуты, капитан вызвал сестру и виновато произнес: «Извини, Маш, что не отвечал. Все хорошо, прощай, передай привет нашему брату. Смотри», вдруг воскликнула Мика и дернула его за рукав. «Смотри же», Алекс непонимающе поморщился, перевел взгляд на экран космоса и выругался. В ночном небе разгоралось 6 оранжевых факелов. Чудо случилось, друзья не ошиблись, брат все-таки успел. Картинка на миг застыла перед глазами, а потом в гарнитуре раздался очень знакомый голос. «Земля, земля, здесь Итакан. Адмирал Соколов вызывает Алекса Рона Дарта. Сам и передай». Вытерев слезы, с улыбкой произнесла Маша и отключилась. «Вот да». Генерал в своем окне усмехнулся. «Поспорь еще с моей интуицией». В следующее мгновение перед глазами возник переговорный экран. «Здесь, капитан Дарт», произнес Алекс и с удивлением увидел перед собой госпожу Айну. «Живой», воскликнула принцесса. «А я тебе говорила, что Мика вытащит его из любой передряги. Если бы он еще побольше меня слушал», всхлипнув, произнесла боевая подруга. 10 раз уже попрощались. «Это Мика», Алекс прижал к себе плачущую подругу. «Теперь она еще больше моя». «А во», принцесса потрясенно выдохнула и улыбнулась. «Но это же отличная новость. Расскажите потом, что и как, а сейчас». В следующий миг картинка сменилась, и Алекс увидел себя.